Ищет хлеба, а этот хлеб великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Зачем откладывать навеки, мой друг, сегодня избирай. Все об этом знаем, но кто поверил, тот пошел. В стране, что называем раем, спасенным будет хорошо. А если ты устал от жажды, возможно, с Христом легко подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. Христос единый верный жребий, Его любовь всему и то. Есть на небе.